Глава 42. Дерзость обычного парня. Тем временем в дверной щели. «Не может быть! Я не верю! Я тоже не верю!» Подсматривающие закопошились. «Но не может быть, чтобы этому парню сходила с рук такая наглость!» «Принцесса, не надо стесняться! Поставьте его на место!» Ребята не могли позволить себе пропустить такую сцену, а у Лакэссы не было выхода. Она могла остановить посторонних, но не участников команды «Сламандр». «Её высочество, держите себя в руках!» Так что в эту минуту, можно сказать, все, кто находился за дверью, были на одной стороне. Этот Ван Джен чересчур выпендривается, нельзя дать ему добиться успеха. Тем не менее, следующая же сцена их попросту шокировала. Прежде отношения между этими двумя представлялись им совершенно иначе. Они думали, что такой обычный парень, как Ван Джен, перед такой птицей высокого полёта, как Айна, ведёт себя очень скромно, робко. А Ван Джен просто подошёл к ней и обнял её, и нежно приподняв её подбородок, поцеловал. Айна закрыла глаза, она сдалась ему ещё в самую первую их встречу, она принадлежит ему, и это её судьба. Джан Шань сжал кулаки. «Вот ведь подлец! Ни стыда, ни совести! Разве можно вот так приставать к принцессе? Ваше Величество, тресните его чем-нибудь по голове и пошлите к чёрту! Все его друзья вас поддержат!» Поцелуй продолжался довольно долго. Айна совсем ослабла в объятиях Ван Джена. Вся её императорская надменность и грозность была только для публики, а не для этого человека. Ребята, стоявшие за дверью, по-прежнему ошеломлены. Самая прекрасная и изящная принцесса в истории человечества в руках Ван Джена стала похожа на покорного котёнка. «Это ненормально! Да что за дьявольской силой он обладает?» Даже его верные соратники по команде были недовольны увиденным. А такой Дон Жуан, как Джан Шань, так вообще не находил слов. Он бесчисленное множество раз распинался перед Ван Джином о своих умениях флиртовать с девушками, предлагал преподать ему пару уроков, а тут, оказывается, Ван Джен сам может быть образцовым наставником в этой области. В рот мне ноги, он действительно достоин места их командира. Никто и ни в чём не может с ним сравниться. Лакэссы не выдержала и постучала в дверь. «Ваше Величество, нам пора идти к следующим участникам». Потерявшаяся в объятиях Ван Джена Айна будто проснулась от этих слов. Им пришлось многое заплатить ради этого сладкого мига. Она знала это, однако это был ещё далеко не конец. Они посмотрели друг другу в глаза, понимая, что дальнейшая дорога сулит им ещё больше трудностей, но пути назад у них нет, равно как и желание отступить. Ван Джен нежно схватил белоснежную руку Айны. «Береги себя!» Принцесса легонько коснулась груди Ван Джена. Его раны ещё не зажили, отчего тонкие пальцы задрожали, но Ван Джен только сжал её руку крепче. «Не беспокойся обо мне, я живучий, как таракан. Ступай. С госпожой Кашавы не так непросто иметь дело. Не надо давать ей лишних возможностей». «Со мной тоже не так просто», — ответила Айна. Им обоим было трудно побороть своё желание, но Айна наконец-то взяла себя в руки и направилась к выходу. Лакэссы всё это время не находила себе места от мысли, что её высочество не справится со своими чувствами. Этот Ван Джен был для неё как злой рок. Она никогда больше не видела, чтобы её госпожа настолько теряла контроль над собой. Будь её воля, Лакэссы уже давно бы придушила этого парня. В одно мгновение толпа, стоявшая за дверью, разлетелась по сторонам, делая вид, будто и понятия не имеют, что здесь происходит. Кто-то смотрел в пол, кто-то в окно. Одна Ли Сень не стала скрываться. Она была совсем не против такой кандидатки на роли суженой Ван Джена. Она посчитала, что в этой Айне что-то есть. Хотя у них и было разное положение, у них было очень много общего. Когда Айна ушла, Джан Шань во главе всей этой толпы влетел в комнату. «Ван Джен! Если ты, засранец, не уговоришь её высочество познакомить меня с какой-нибудь девушкой, можешь забыть о нашей дружбе! Джан Шань, встань в очередь за мной! У тебя и так хватает любовных похождений! А я ещё девственник!» Заорал Винсент. Вокруг воцарилась тишина. Впрочем, Винсент не смутился. «А что тут такого? Может быть, я запасаюсь силами для той самой... особенной?» На этом месте все расхохотались. Они больше не волновались. Единственное, что заставляло их переживать, это сомнение в наличии ответных чувств Уайны по отношению к Ван Джену. Но так как они лично убедились в том, что это было взаимно, они поняли, что можно двигаться вперёд и не нужно оглядываться назад. Товарищи не могли не пошутить по такому случаю, но Ван Джен был способен вытерпеть подобное. Всё-таки в пределах их круга общения данная ситуация уже не была секретом, да и вообще ему было даже несколько стыдно за то, что он втянул их во всё это. Джан Шэнь слишком хорошо понимал Ван Джена. «Дружище, не загоняйся. Мы обязательно добьемся того, чтобы вы с принцессой смогли быть вместе. Это будет великая честь для всей нашей команды Сламандр. К тому же со временем это и мне на руку сыграет. Наверняка подруга невесты будет ничуть не хуже самой принцессы. Ха-ха! Мы обязательно покорим Аслан!» Все снова засмеялись. Ван Джен не думал о далеком будущем. Оно не подконтрольно никому. Сейчас же с уверенностью можно было сказать лишь одно. На SIG обязательно надо выложиться по максимуму. Нельзя позволить Кашавэнь добиться своего. Он чувствовал, что у нее есть запасной план. Но какой? Просчитать ход ее мысли было чересчур сложной задачей, а значит, остается только быть готовым ко всему. Джан Шэнь остался, когда остальные ушли, чтобы дать Ван Джену отдохнуть. Те, кто не был травмирован, уже возвращались к тренировкам, потому что в основном этапе мехи будут оснащены устройствами CPD производства корпорации K-All. На первый взгляд можно было подумать, что это даст всего лишь один дополнительный несложный маневр. Однако в реальном бою способность к перемещению добавила массу новых вариантов как для атаки, так и обороны. Так что с Ламандром тоже надо было хорошенько подготовиться. Джан Шаня же это не особо затрагивало. По сути, для него это просто была плюс одна телепортация в арсенал. Тем не менее, Ван Джен понимал, что Джан Шань остался не просто так, а по какому-то важному вопросу. «Я тут все время думал о том, кто помог нам в квалификационном туре», – произнес он. «И что надумал?» На самом деле у Ван Джена тоже была догадка. На острове Б лишь один человек обладал такой силой, чтобы помочь им. «Я подозреваю, что это был Ло Фэй. Над ним так все издеваются, и я не понимаю, зачем он так упорно желает следовать за Льером». Ван Джен помолчал какое-то время. «Наверняка это был он. Я слышал, что Льер в свое время помог ему в каком-то вопросе или что-то вроде этого, но думаю, копать глубже это дело нам не стоит, иначе это может добавить Ло Фэю сложностей. У каждого свои стремления и цели». «Ага, я тоже так подумал. Но у Льера же такой характер, чёрт!» «Ладно, он оказал нам огромную услугу, и при случае надо будет хотя бы угостить его обедом. Однако насколько же он силен? Я совершенно не чувствовал его присутствия». Джан Шэню до сих пор становилось не по себе при мысли об этом. Ван Джен же, напротив, не был удивлен. По своей силе Ло Фэй вполне может тягаться с командирами команд. Он больше не встречал таких людей, которые смогли бы достигнуть такого уровня, опираясь лишь на свой талант. «Кстати, Ян Сиасу тебе не звонил?» «Нет. А что такое? У них могли возникнуть какие-то проблемы?» — удивленно спросил Джан Шань. «Вероятно, перед ними сейчас стоит сложная задача». В этот момент раздался стук в дверь. «Ещё гости?» Джан Шэнь остолбенел. «Сюда же не должны пускать посторонних. Но кто бы это тогда мог быть?» Когда в комнату вошли 4 человека, Джан Шэнь подумал, что он сейчас спит. Весь мир в его глазах словно заиграл новыми красками. Это были 4 юных, каждая по-своему прекрасна, девушки. Джан Шэнь протянул руку, схватив Ван Джена за шиворот. «У тебя что, целый гарем? Брат, поделись хотя бы одной! А то мне аж тоскливо стало!» «Судя по шуткам, ты, вероятно, Джан Шань», — проговорила Оуян Жулю. Линь Хуи Инь, сняв свою розовую шапочку, быстро подбежала к Ван Джену. «Ты как? Позволь мне посмотреть?» «Я в порядке. Медицина в Аслане на высоте». «Хуи Инь, я уже спрашивала о нем у лечащего врача. У этого парня здоровье, как у дикого зверя. Он получил самые серьезные ранения, но восстанавливается быстрее всех остальных». Оуян Жулю не могла смотреть в их сторону. «Ваше высочество, будьте сдержанней, спокойней. Держите себя в руках».